восьмерку. Теперь о родителях. Юстинаускасы были слегка буржуями и, конечно, подверглись бы депортации, если бы папа Юста Густавас сам не занимался депортацией сомнительных элементов. Он был, что называется, пламенным коммунистом и добровольцем интербригад в испанской гражданской войне. Во время Второй мировой войны он, разумеется, числился в составе литовской дивизии Красной армии, хотя постоянно из этого состава исчезал, выполняя разнообразные задания за линией фронта. Словом, он был настоящим красным боевиком, и каково же было его удивление, когда в 1949 году за ним пришли его коллеги по невидимому фронту. Из лагерей он писал бодрые письма, в каждом из которых можно было найти непременную советскую формулу «сыт, обут, одет». В 1956 он был реабилитирован и вернулся из Джесказгана, теперь уже стопроцентным коммунистом-ленинцем, правда, без одной почки. Интересно, что у Роберта даже в самых глубоких недрах семьи не проглядывал ни один, даже самый завалященький зэк, однако и к нему советская жизнь не была особенно ласковой. Отец его, хорват Огненович, не вернулся с войны. Мать, майор медслужбы, всю войну провела в полевых операционных. Мальчик жил у тетки в Сибири. Аттестата не хватало, продовольственные карточки были иждивенческие. В общем, он провел типичное для этого поколения полуголодное детство. После войны мать, Вера Игнатьевна, вышла замуж за полковника с простой русской фамилией Р. Людям вокруг нравилось произносить эту фамилию, особенно в ее падежах. Кто что Р, кого чего Эра, кем чем Эром. Понравилось это и Роберту. В конце концов, его переписали Эром, и он не возражал. К тому же отчим ему нравился по человеческим качествам, как говорила мама. Он преподавал в военной школе науку наук, то есть марксизм-ленинизм, верил во все это свято, а избытки святости обращал на семью, внедрял идеологию, как жрец внедряет могучую суть Зевса. В юности у Роберта не было никаких сомнений, кроме одного – как можно не верить во все наше свято-советское, иными словами, как можно быть нашим врагом? Иной раз ночью, в тишине, в одиночестве, при созерцании, скажем, Млечного Пути, его посещало что-то непостижимое, какой-то иголочный укол, но до того огромный, что все наше победоносное и эпохальное казалось по сравнению с этим уколом полным нулем. У него дыхание перехватывало, и он ждал у окна, когда мимо пройдет какой-нибудь грузовик или трамвай, и сердце снова наполнится лирикой по отношению к миллионным коллективам советских людей и всего прогрессивного человечества. Однажды в вильнюсском кафе Неринга за бутылкой коньяку он сказал Юстасу, что испытывает порой подобные удивительные мгновения. А тот ему признался, что и он иногда бывает как бы прихлопнут мигом, как он выразился, космического ужаса. Сделав большой глоток, он добавлял «или восторга». Вот именно подобные откровения и тянули их к интимным один на один выпивкам. «Ну что, рванем, поплаваем?» — спросил Юст. Он с жадностью смотрел на свежий утренний залив, словно жаждал его тут же сожрать. Вода всегда звала его к себе, оттого, может быть, и слыл он эталоном балтийскости. Южные берега Балтики на эту тему предпочитали не распространяться. В бывших лимитрофах старались не вспоминать поколения межвоенных, то есть во время короткой арт-деко независимости атлетов, хотя именно они, баскетболисты и их цмены, дали миру знать о существовании трех крохотных республик под боком у неизмеримого чудовища. Юст ту стильную публику помнил по детским впечатлениям и потому старался ее ненавязчиво, но отчетливо напоминать,